кто появился вблизи серого перекрестка без должного снаряжения и навыков, по крайней мере, теперь не умрут от голода и не станут пищей для хищников, сунувшись в дикую природу по велению бурчащего желудка. Берем антилоп и отходим. Пусть они подавятся этим крокодилом-переростком. Но если вы после разделки туши оставите один лишь мусор или попробуете здесь обосноваться и использовать для себя ловушки, которые сделали мы, то больше мирного диалога у нас не будет. Я все сказал. «Угрожаешь, дерьма кусок!» Полетел мне в спину сердитый вопль малявки с пистолетами. И, кажется, порция слюней. Во всяком случае, какую-то капельку мимо ветром точно пронесло, а ведь погода была сухая. «Да я тебя прямо тут сейчас положу! А ну смотри на меня смотри! Вернись, кому сказала!» Очень хотелось в качестве ответа, не разворачиваясь, продемонстрировать ей средний палец. Но я все-таки смог удержать себя от подобного ребячества, пусть и с трудом. Психованная мелюзга могла и не сдержаться, действительно потратить один из бесценных патронов на случайного человека, который ей не понравился. Впрочем, если мы еще раз встретимся, то грубость эту, скорее всего, ей еще припомню. Пистолеты рано или поздно превратятся в бесполезные куски металла, если, конечно, не найти в тренировочном лагере воистину великого инженера, который смог бы на ровном месте создать производство нужных боеприпасов. А вот ее спутник беспокойство вызывал куда больше. Во-первых, пусть он выглядел так, словно по ночам отжимал кошельки у прохожих где-нибудь в трущобах, но его речь выдавала обладателя немалого интеллекта. А во-вторых, такие доспехи и такие способности в сером лагере просто не купить. Следовательно, он либо получил их в качестве стартового бонуса, либо разграбил какой-нибудь схрон, по сравнению с которым логово тролля и дача аристократа со сторожевыми зомби могли считаться детскими развлекательными аттракционами. Скорее, все-таки первое. Если бы поблизости от деревни была какая-нибудь башня темного властелина, мои подчиненные заметили бы не ее, так монстров, охраняющих подступы к столь серьезному объекту. А раз так, то он в лучшем случае какой-нибудь ветеран военных действий или полицейского спецназа, за плечами у которого десятки битв и сотни трупов. В худшем — один из тех, чьи действия вызвали наложение санкций на планету Земля. «Мы могли бы их победить», — проворчал врач из Китая, шагая следом за мной и оглядываясь на относительно небольшой отряд, уже приступивший к разделке нашего общего трофея. На лице Канга после боя с ящером осталось несколько ссадин. Видимо, его сбило с ног и проволокло по земле после пропущенного скользящего удара лапой, но до настоящих ран этим царапинам было далеко. «Их мало. Они должны были уступить, это же наше мясо. Лучше потерять большую часть такой туши, чем копать для кого-нибудь могилу. А учитывая, какой психованной была та мелкая дрянь с пистолетами, могил было бы точно больше, чем одна. Не волнуйся, дичи мы себе еще добудем». Попытался я успокоить китайца, тоже оборачиваясь в сторону соотечественников, которые могли оказаться гораздо хуже, чем любые чужаки. Парочка лидеров ручным трудом себя не утруждала, вместо этого наблюдая за нами и за остальными окрестностями. Но остальные действовали быстро и ловко, уже начав сдирать шкуру варана с одной из лап. Сразу видно, что не сборная солянка вроде нашей толпы, а отборные кадры. Почти наверняка у каждого есть класс охотника, ну или просто остальные научились, наблюдая за теми, кто знает, что делает. «Ладно, мальчики и девочки, видимо, у нас перерыв на пару часиков. Лежим, отдыхаем, набираемся сил, ждем, пока Диего притащит нам новую порцию самодельных инструментов для новых ловушек. Оливия, назначь часовых, чтобы подступы контролировали, а то мало ли что». И группу водоносов пошли к ручью, чтобы у всех фляги были полные. Не хватало нам по такой жаре вдобавок и от жажды страдать, особенно если еще какая дичь до вечера подвернется. Внимание, подданный. Вы продемонстрировали владение навыками лидерства, владение навыками боя, владение навыками охоты, владение навыками тактики и стратегии, а также владение навыками обучения. К Количество подданных бесконечной вечной империи, которые идут за вами или как минимум слушаются ваших приказов, в обмен на помощь и защиту, измеряется многими десятками. Ваше поведение отмечено как соответствующее редкому классу вождь. Вождь – это тот, кто ведет за собой. И, как правило, ведет он тех, кто не так силен, не так умен или не так храбр, как сам вождь. А потому именно вождю надлежит быть первым в бою, быту или при разделе добычи. И в этом ему поможет дополнительная единица характеристик, доступная для распределения в силу, выносливость или ловкость каждые 10 уровней. Хороший вождь тратит немало своего времени на то, чтобы те, кого он ведет, были живы, здоровы, веселы, сыты и не сбились с курса. Плохой лишь следит за тем, чтобы они не выбрали себе нового вождя. Но в любом случае, вождь – это тот, на кого смотрят раньше, чем на тех, кто за ним следует. Класс «Охотник» поглощен классом «Вождь». Класс «Ополченец» поглощен классом «Вождь». Предоставлен класс «Вождь» 12 уровня. Получен навык «Вдохновляющий клич». Вдохновляющий клич. Редкое. Настоящий вождь всегда знает, как подбодрить своих подчиненных, и в некоторых случаях может сделать это не только за счет угроз, щедрых посулов или взывания к их долгу. Издавая крик, куда вложена часть вашей энергии, вы можете стимулировать своих союзников, наделяя их большей устойчивостью к усталости и страху. Внимание, подданный! На основе ваших классов и достижений вы получаете статус «гражданин». Вам не имеют права запрещать доступ в поселения, города, храмы, торговые посты и прочие общественные места бесконечной вечной империи без достаточных оснований. Если вы подадите жалобу на нарушение действующего местного законодательства, она должна быть рассмотрена местными органами власти, или же они столкнутся с последствиями. Разрешена покупка начальных классов редкого типа на алтарях бесконечной вечной империи. Разрешена покупка товаров редкого типа в ограниченном количестве на алтарях бесконечной вечной империи. Вы имеете право занимать руководящие должности в общественных структурах или владеть землей. Внимание, подданный! Для обладателей вашего социального статуса бесконечной вечной империи установлен ежегодный налог. Отказ от добровольной выплаты налога может привести к принудительным отработкам во благо бесконечной вечной империи. Возможные виды выплаты налога. 1. Передача обелиску бесконечной вечной империи не менее 1000 империалов. 2. Пожертвование по запросу принадлежащего вам имущества, которое по оценке ближайшего обелиска бесконечной вечной империи будет стоить не менее 3000 империалов. 3. Выполнение миссии, назначенной вам обелиском бесконечной вечной империи в соответствии с имеющимися классами и уровнями. «Да уж, неожиданно», — пробормотал я, имея в виду внезапно свалившийся на меня класс вождя, а не налоги. Тех я ждал с неизбежностью похода к зубному, и рад им был примерно столь же, как и обширному кариесу. Впрочем, оно пока еще ничего. Все-таки бесконечная вечная империя использует прогрессивную шкалу налогообложения, и подати, взимаемые с простого гражданина, еще вполне терпимы. А вот дальше разовый ежегодный сбор сменится процентами, не маленькими такими процентами. Ну или обязательством бросать все и регулярно мотаться по мультиверсуму туда, куда пошлют, работая в лучшем случае за спасибо. Высшие сущности же, вроде тех, кто сейчас терраформирует Землю по новым стандартам в поте божественного лица своего, вообще окупиться не в состоянии и вынуждены периодически впахивать, как рабы на галерах, если не хотят потерять большую часть своего могущества, неразрывно связанного с системой. Ну, если верить слухам точнее, снам, вернее, снам в слухах. А, не, слухам во снах. Уже покусанная котенком антилопа еще дышала, что пришлось срочно исправлять при помощи того же недовольно пищащего живого инструмента со слишком маленькими клычками. В Второе животное же непонятно когда успело умертвить при помощи своего будущего фамильяра Оливия. И теперь еще теплые туши ждала разделка на отдельные кусочки мяса и высокотемпературная обработка в пламени костра. Решив занять неожиданно образовавшееся свободное время неприятным, но важным делом, я выудил из кармана кристалл класса «Травник» и занял максимально удобную лежачую позицию на самой мягкой травке. А потом выпал из реальности, буквально погребенный под лавиной видений, когда сознание чуть не сломалось, поскольку вместе с оставшимся безымянным учителем выискивало по полям и лесам сотни и даже тысячи всяких цветков, листков и корешков, которые обладали полезными свойствами, если их правильно собрать, правильно хранить и правильно приготовить. «Ой, блин!» Только и смог сказать я, когда снова наконец-то смог осознать свое тело и окружающий мир, смотря вверх и ощущая, как высокое чистое небо очень даже больно давит мне на грудь. Или это все-таки делал ползающий по ней котенок? Нет, небо. Определенно небо. Оно же большое и тяжелое. А еще земля, которую я чувствовал всей спиной, как-то подозрительно кружилась и пыталась убежать. Изучение знаний по травничеству оказалось для моих мозгов чуть ли не опаснее, чем попытки освоить удар с выплеском энергии. Увы, продолжение образовательного процесса было необходимо. Флора и фауна тренировочного лагеря соответствуют тем моделям биоценоза, которые бесконечная вечная империя создает в колонизированных мирах ради повышения эффективности. А значит, эта информация обязательно пригодится мне. Не сейчас, так позже. После таких перекуров надо брать отгул, а лучше в продолжительный отпуск уходить. Да, расширяются знания эти штуки, будь здоров. Согласился со мной сидящий на травке по соседству Диего, с аппетитом чавкающий свежим шашлыком из антилопы. Рядом с левой ногой пожилого шахтера валялась здоровенная железная палица с острыми шипами, а у правой лежал металлический щит, выглядящий старшим братом того, что мне выдали на старте как ополченцу. Бразилец старался потихонечку привыкнуть к холодному оружию, предчувствуя скорое окончание боеприпасов к висящему за спиной ружью, ведь их было не слишком-то много. Хорошо, хоть кайфа ни малейшего. Скорее уж наоборот. Хочется еще и доплатить, чтобы подобного счастья больше не испытывать. Кстати, те уроды, с которыми вы поругались, как-то быстро побросали свою работу и начали собирать манатки после того, как моя группа подошла. Видимо, они знали, что нас много, но плоховато себе представляли, насколько много. Ну да, количество — это само по себе качество. Согласился я, ибо от толпы в несколько сотен человек даже чернокожий обладатель хорошего класса и каких-то мистических способностей к мечемашеству мог не ждать ничего хорошего. Ну, одного-двух он своими приемчиками уделает, ну, десяток или два-три, а потом силы кончатся и его банально затопчут. Вот интересно, он все-таки какой-то супер-пупер-спецназовец, что всерьез увлекался боевыми искусствами, выводящими организм на пик возможного и еще немного дальше, а потому даже в бесконечной вечной империи чувствовал себя как рыба в воде? Или все-таки как-то связан с теневыми владыками Земли? Ну, бывшими владыками, ибо бесконечная вечная империя с небрежностью бешеного тираннозавра в посудной лавке нафиг расфигачила всю пирамиду власти. И теперь, кто бы там ни правил планетой из-за кулис, он вынужден добывать себе пропитание почти на тех же условиях, что и рядовые обыватели. В своих воспоминаниях о будущем я никого из былых хозяев мира не видел и не слышал, хотя встречал землян, которые казались удивительно компетентными для тех, кто лишь недавно познакомился с магией и даруемыми ею возможностями. Уходят? Ну и пусть катятся куда подальше, помощнички недоделанные. Век бы их не видать. Пошли рыть новые ловчие ямы. Добычи должно хватить всем. Глава 22. Зрелище жесточайшего, отчаянного и бескомпромиссного трехстороннего сражения потрясло меня буквально до глубины души. Такого я даже в своем прошлом будущем не видел. Тычки, пинки, работа корпусом и головой. Удары ежесекундно сыпались на бойцов, которые стоически игнорировали их, чтобы в свою очередь нанести обидчикам решительное возмездие. Эх, если бы только еще существовал интернет, и это можно было бы туда выложить. «Пусти! Отцепись! Отвянь! Я кому сказала?» В голосе Оливии смешались между собой возмущение и изумление, густо приправленные натуральным неверием в реальность происходящего. Лицо девушки выражало точно такие же эмоции, только куда более отчетливо, и мало-помалу начинало проявлять приступы паники. «Бальтазар, сделай что-нибудь, он же сейчас все съест, один, и не поделится ни с кем!» «Ну, еще разочек за молоком сходишь», — улыбнулся я, с наслаждением наблюдая за умильной вознёй трех серых котяток, сражающихся за одну единственную соску, присоединенную к бутылочке со столь желанной для них едой. За сколько и у кого ученица торговца добыла эту уникальную по меркам серого перекрестка вещицу, тайна сие великая есть. Но емкость, видимо, случайно перенесшаяся сюда с какой-то молодой мамашей или папашей, которого в аптеку за необходимым инструментарием послали, сейчас служила для кормления наших будущих фамильяров. В данный момент к ней накрепко присосался именно мой котенок с перемазанной белой жидкостью мордочкой, что не отцепился даже после того, как Оливия подняла бутылочку вверх. Просто встал на задние лапки, обхватил передними добычу и упорно отпинывался от своих конкурентов. Они чуяли еду, а потому тормошили прожорливого братца лапками, таранили головами и даже пытались повалить, налегая на него всей невеликой массой тельца. И надо будет сразу взять с запасом. Видишь же, изголодались они на диете из нашей крови и энергии, которой система за повышение уровня вознаграждает. Организмы питательных элементов требуют... Котята, способные теперь похвастаться убийствами таких животных, которых никогда было бы не одолеть и взрослому коту, больше не выглядели новорожденными. Они все еще были маленькими, очень маленькими, но теперь уже не казались жертвами длительной голодовки. Их тела потеряли свою худобу, немножко округлились и покрылись прекрасным коротеньким мехом. Глаза уверенно и с огромным любопытством смотрели на окружающий мир, а лапки не только держали тело в вертикальном состоянии, но и были способны к не особо длительным пробежкам и даже малюсеньким прыжкам. В общем, за одни сутки животные повзрослели где-то на месяц, а то и больше, и уровень у них был третий, а кое-у-кого даже четвертый. Оливия, надеясь все-таки отцепить нежелающего делиться проглота, подняла бутылочку еще выше. Но мой будущий фамильяр не отцепился, а повис на ней, как сосиска. Его задние лапки болтались примерно в 10 сантиметрах от пола, тщетно пытаясь нащупать отсутствующую опору, но передние крепко держали вожделенную бутылочку с молоком под звуки жадного голодного чмоканья. Остальные два котенка, оставшиеся ни с чем, сначала задрали головы вверх, а потом склонили их вниз, к полу, на который периодически падали капли, стекающие мимо одной наглой голодной мордочки, и немедленно за них передрались. «Вот это акробат!» — с усмешкой хмыкнул Диего, наблюдая за тем, как мой питомец продолжает свою трапезу, несмотря на все преграды, появившиеся вдруг внезапно на его пути. Он ведь уже половину бутылочки высосал. И куда лезет только? Хотя пролил, пожалуй, тоже немало. Но все равно живот котенка уже должен был выпирать, как орех, из-за количества жидкости, туда попавшей. Но почему-то все еще оставался ровным, гладким и пушистым. То ли молоко по какой-то причуде системы напрямую трансформировалось в ткани тела, то ли оно находилось в желудке под давлением десятка атмосфер. Если последнее, то гладить питомца надо будет аккуратнее, а то рвануть может не хуже гранаты. Или, как минимум, газового баллона. «Бальтазар, а ты уже выбрал ему имя?» «Тень». Возможно, подобное имя не слишком подходило питомцу с серо-белым цветом шерстки, но зато оно было коротким, запоминающимся и звучным. «Ну а мой Цербер?» Диего подобрал с пола котенка и начал осторожно чесать ему макушку. Однако тот подвергаться ласкам не желал и рвался прочь, туда, где нет-нет, но все-таки капало сверху теряемое молоко. «И да, я знаю, что это вообще-то собака, но мой Цербер будет котом». «Мне кажется, такой диссонанс больше не будет иметь особого значения. Подозреваю, что большая часть привычной нам культуры скоро забудется примерно так же, как мы забыли нормы и шутки времен Древнего Египта». Невесело хмыкнула Оливия, все-таки опуская обратно бутылочку и приземляя смелого воздухоплавателя. Но тот взял, да и от соски наконец отцепился. То ли лапки устали, то ли хотел бы съесть еще, но в животик молоко уже больше не лезет. «Разве вы не замечаете, что земляне чаще разговаривают на языке бесконечной вечной империи, чем на родном, даже если встречаются с представителями своей культуры? Лично мне кажется, что это какое-то воздействие на психику, тонкое, но опасное. Так лет через 100 в прошлом нашей планеты будут хорошо разбираться лишь какие-нибудь профессиональные археологи и любители альтернативной истории, а все остальные не смогут понять разницу между Древней Грецией и Древней Персией, не говоря уж о том, чтобы вспомнить, какие там были мифы». «Возможно, ты еще оптимистична». В моих воспоминаниях о будущем не было почти ничего о попытках сохранить культуры. Слишком заняты мы были физическим выживанием. «У меня к вам просьба. Поспрашивайте народ о всяких интересных местах, сулящих неплохую добычу. Охота при помощи ловушек достаточно безопасна и не даст людям умереть от голода, а также послужит отличным тренажером для тех, кто раньше вообще никогда крови не видел. Но чтобы не оказаться под пятой у каких-нибудь бандитов, вроде наших вчерашних знакомых, или их коллег из других миров, надо стремиться к большему. У меня уже есть что-то вроде списка, который я составила со слов тех, кто обследовал окрестности деревни». Удивила Оливия, теперь пытающаяся сообразить, как ей одной соской накормить сразу двух котят, которые за вожделенное молоко натуральным образом дерутся. «Про дорогу, ведущую в город, вы уже знаете. Чуть сбоку от нее есть дыра в скале, что на самом деле вход в пещеру. Пещера населена то ли крабами, то ли все-таки скорпионами размером с автомобиль. И их много, десятки. Видели, как они преследуют и разрывают на части группу исследователей, отважившихся сунуть внутрь. Некоторые сумели выбежать, но далеко не ушли. Можно попробовать выкурить их. Если не получится, то пока отложим». Подобный вызов звучал многообещающе в плане наград, но на ограниченном пространстве живые хитиновые танки не удержал бы даже строй ополчения из моих учебных видений. Банально слишком разные весовые категории у таких монстров с людьми. Да плюс проблемы со светом. Еще варианты. Болотце с большими хищными черепахами и зомби. Сколько там и тех, и других, никто не знает, но до хижины, которая находится в центре болотца, на островке, пока вроде бы никто не добрался, поскольку твари норовят утащить в трясину. Этот вариант мне нравился чуть больше, но только чуть. Проложить самодельными досками широкую прочную гать, чтобы исключить неожиданные атаки снизу, можно, но долго и дорого, ибо плотников потребуется кормить, а износившиеся инструменты менять. Ходят слухи про гигантских орлов на скале, однако неизвестно, есть ли там что-то ценное или нет. Пока все. А, не все. Местный охотник готов заплатить 300 империалов тому, кто прикончит большого волшебного волка, позавчера убившего его ученика где-то рядом с ручьем, у которого мы ловушки рыли. Особые приметы в 3 раза крупнее, чем обычный зверь, и может покрывать себя огненной аурой. Куда этот волк сейчас убежал, черт его знает. А болото и какая-то пещера мне не нравятся. Там монстров надо будет давить не столько числом, сколько умением. Вздохнул я, чуть усмиряя свои аппетиты, но понимая, что у девушки до сей поры задача сбора информации даже не стояла. И вообще об интересных местах болтают напропалую лишь те, кто даже теоретически не рассматривает вероятность туда вернуться за добычей. А большая часть обнаруживших такую аномалию людей молчит себе в тряпочку, надеясь однажды повторить наш успех, о котором в сером перекрестке не слышал только глухой. Постарайся найти еще что-нибудь до завтрашнего дня. А я сейчас бегаю за своим заказом к кузнецу, пока люди не начали собираться для того, чтобы опять на охоту отправиться. Подавляющая часть землян, по-прежнему жавшихся к стенам серого перекрестка, теперь ночевала не на голой земле под открытым небом, а как минимум на подстилке из листьев и в шалаше из веток. Наши начинающие плотники достаточно почистили от агрессивной живности ближайший лесок, дабы туда всем желающим можно было наведаться почти без опаски. Да и не возражали они сильно против того, чтобы кто-нибудь упал им на хвост и собирал хворост вместе с теми обрубками, которые по какой-то причине в дело не пошли. И, честно говоря, я гордился достигнутыми результатами. Конечно, в масштабах всего населения Земли они были абсолютно ничтожны, но теперь сотни и тысячи людей не будут продавать себя в рабство иномирцам, поскольку просто не будут иметь другого выхода, а, сцепив зубы, постараются перетерпеть неприятные времена и потихоньку приспособятся к ним, кто не совсем безнадежен. Впрочем, путь мой сейчас лежал не в самодельные трущобы, а на самую большую в поселении площадь, игравшую роль места для проведения собраний, публичных казней, массовых гуляний, ярмарок и прочих общественных мероприятий. Именно там, нагло наплевав на любую технику безопасности, стояла лучшая кузница серого перекрестка, чей владелец не подковывал лошадей, не острил крестьянские инструменты и не снабжал строителей гвоздями, а работал исключительно с дорогими товарами. Украшениями, доспехами и оружием. Ну вот он, пояс для арбалета. Лучшим кузнецом серого перекрестка был довольно коротко стриженный рослый чернобородый детина, оправдывающий все стереотипы о своей профессии. Рост под 2 метра, ширина накачанных плеч не сильно уступает, взгляд вечно хмурый, а плотный кожаный фартук, покрытый копотью и опалинами, казалось, прикипел к его коже, задубевшей от жара горна. Надеюсь, хотя бы штаны под этой своеобразной униформой имелись, поскольку на верхней части тела дополнительной одежды он точно не носил. «Испытывать будете?» «А как же?» Я все-таки решил оставить изделие гнома в себе. Да, оно обладает невысокой скорострельностью, и меткость моя вряд ли будет особо точна, но зато выпущенный из этой игрушки болт не только способен поражать те цели, с которыми в рукопашную лучше не вступать, но и пробьет почти любую шкуру, и даже хорошей броне, вроде той, которую носят местные стражники, не поздоровится. А еще сделавший его мастер все-таки прикрепил к нижней и передней части своей конструкции специальное стремя, позволяющее упереть оружие в землю и относительно комфортно перезарядить. Или повесить на гвоздик, чтобы оно где-нибудь висело и не занимало слишком много места. Для гномов вторая причина, скорее всего, являлась куда более актуальной, чем первая. Покажите, как им пользоваться. Изделие оказалось, в общем-то, простым. Обычный пояс с парой железных накладок по бокам, из которых можно было вытащить короткие крюки. Надо было согнуться над оружием, зацепить за тетиву один из них, а после выпрямиться, удерживая устройство на земле при помощи ноги, просунутой в стремя. Таким образом, нагрузка ложилась не на руки, а на спину, которая у людей как-то посильнее будет. Но даже так я чуть не заработал грыжу, пока все-таки смог приготовить арбалет к выстрелу. Да, похоже, без пары-тройки лишних баллов в силе толком использовать трофей не удастся. Подворот бы его модернизировать. На таких сложных конструкциях обычный деревенский кузнец делать, к сожалению, не умел. «А вот копье, которое вы хотели. Все сделал, как нарисовали. 2-метровая древка из сухого ясеня, плетеная плеткой обвил. И наконечник из лучшей своей стали отлил». Кажется, мои мысли отразились на лице, поскольку местный специалист по изготовлению оружия и сопутствующих прибамбасов стал хмуриться еще больше, чем раньше. «Только это плохое копье». «Для охоты на обычного зверя? Безусловно». Согласился я, покрепче прижимая к груди котенка, что все порывался убежать и отправиться самостоятельно исследовать окружающий мир, и внимательно изучая заказанное оружие. Я пока не находил в нем нареканий или отклонений от начального замысла, который еще вчера растолковывал мастеру. Длинный, остро заточенный штырь, похожий на штык или даже стилет, мог отлично пробивать крепкую шкуру монстров или чью-нибудь кольчугу. Вниз отходило чуть более широкое и короткое лезвие в форме полумесяца, сильно смахивающее на рабочую часть секиры. Рубящие удары им будут весьма эффективны, учитывая общую массу оружия. Вверх торчал короткий, чуть загнутый крюк, который мог использоваться для пробивания лад как чекан или отлично цеплять с собою плоть, а заодно в компании с топориком не давать нанизавшемуся на колющую часть противнику так просто пропихнуть сквозь себя древко и добраться до меня. Да и в плотном пехотном строю им не слишком-то удобно орудовать, но алебарда нужна для противостояния тем противникам, которых тяжело просто так убить. Бронированным и большим. «Бальтазар!» Вопль Оливии, раздавшийся прямо за спиной, заставил меня инстинктивно вздрогнуть и потянуться к оружию. Впрочем, доставать его в итоге я так и не стал. На главной площади деревни, где мы сейчас находились, всегда маячил как минимум один патруль стражи, и даже если бы жительница Австралии решила вдруг меня предать и ударить в спину, то делала бы это точно не здесь. «Смотри, что я нашла. Ты же говорил, что тебе для работы художником холсты нужны или бумага специальная. Так вот они, даже с рамочками». «Но откуда?» Поразился я, с удивлением и толикой радости взирая на девушку, что несла в руках небольшую стопку крупных деревянных прямоугольников, на которые с одной стороны была натянута светлая ткань с чуть заметным желтоватым оттенком. В деревенских магазинах ведь ничего подобного и близко не было. «В магазинах не было», — с довольной улыбкой поведала запыхавшаяся девушка, передавая мне свою добычу. «А вот у старьевщика, с которым я случайно разговорилась, оказывается, лежали. Не ходовой товар. Достался ему по случаю от какого-то заезжего студента-недоучки и пылился на полке уже лет 10, если не больше. Я еще и кисти взяла, но только они какие-то странные, облезлые. Кажется, их тараканы поели». «Молодец», — обрадовал я ее искренней похвалой, которая вдобавок была девушкой честно заслужена. «А на кисти наплюй, сам новые сделаю». Конечно, качество предполагаемых холстов еще следовало проверить, но на первый взгляд выглядели они вполне приемлемо, и это было отличной новостью. Редкая разновидность класса художника пусть и уступит по немедленной полезности тому же вождю, но лишней отнюдь не станет. Во-первых, одним из заданий бесконечной вечной империи было максимальное развитие за время пребывания в тренировочном лагере. Успехи же на данном поприще вознаграждаться обязательно будут, это знаю. А во-вторых, если получится пройти назначенное испытание, то появившиеся возможности мне будут очень даже нужны. Ведь настоящий художник — это тоже в некотором роде волшебник, пусть даже по меркам настоящих чародеев его способности не более чем жалкие фокусы. Но та же возможность виртуозно контролировать мелкие капли краски, помнится, очень даже неплохо выручала подчас благодаря возможности напрочь закрасить ею зрачок врага. Блин, теперь придется отложить в сторону кристалл с навыками травника и за художественный взяться. С красками дела в сером перекрестке обстояли лишь чуть-чуть лучше, чем с холстами. Выбор-то имелся, но однородность и стойкость данных составов вызывала у меня серьезные сомнения. Применяли-то их для покраски стены и прочих подобных объектов. И для крестьян дешевизна подобных покрытий вкупе с возможностью удушить плесневый грибок была явно важнее равномерности оттенка и высыхания. «Это ты, Бальтазар?» На плечо вдруг легла чья-то тяжелая рука, которая больно сжалась, разворачивая меня к себе. И в следующее мгновение оказалась вывернута, а крепящийся к ней организм с размаху долбанулся лбом о пол в кузнице, ибо тело сработало на инстинктах, частично доставшихся из снов, частично вынесенных из армейских занятий по рукопашному бою. «Ай, ты что творишь? А ты еще кто такой?» — поинтересовался я у уложенного в пыль человека, едва не добавив в конец своей фразы какой-нибудь нелицеприятный эпитет, который мог бы точно обозначить этого типа, оказавшегося азиатом, ничуть не уступающим местному кузнецу ни ростом, ни размахом плеч. Только бицепсы с прочими мускулами накачивал, судя по всему, не работой, а в тренажерном зале, поскольку был он землянином. Кажется. Во всяком случае, одежда была вполне нормальной по моим меркам. Джинсы, какая-то рубашка, кепка с неизвестным логотипом в виде нескольких букв латинского алфавита. Но поверх рубашки незнакомец таскал расстегнутую по случаю теплой погоды накидку, сильно похожую на одежды деревенских стражников цветами и гербом. «И чего меня лапаешь?» «Староста приказал привести тебя к нему», — извивался сей тип, пытаясь одновременно и вырваться на свободу и не слишком сильно напрягать руку, которую я держал в своем захвате. «Больно, пусти! Это нападение на сотрудника полиции!» Глава 23. Дорога, по которой я вместе со спутниками когда-то подошел к Серому перекрестку, была на редкость безлюдной. Вот совсем и вообще. Я даже машинально замедлил шаг и приготовился к бою, поскольку что-то в окружающей обстановке мне не нравилось. Из оружия сейчас при себе я имел гномий арбалет, положенную на плечо алебарду, висящий на поясе топорик с порядком иззубренным лезвием и длинный кинжал, мимоходом купленный у кузнеца. К сожалению, использование тяжелого древкового оружия совместно со щитом делом было практически невозможным, а потому новый экземпляр взамен разжеванного ящером покупать и не стал. И скоро мне стало ясно, что тревога была отнюдь не напрасной. У людей действительно была причина избегать этого места. «Мда уж», — пробормотал я, наблюдая за тем, как шевелится земля в паре метров от моих ног, из которой кто-то очень хочет выбраться наружу. А у кого-то уже даже получилось, судя по разбросанным в разные стороны комьям и основательно погрызенному трупу Жака, валяющемуся чуть в стороне от тропинки под какими-то кустами. Француз успел сделать неплохую карьеру могильщика, ведь обзавелся и вполне солидно выглядящей деревянной лопатой и явно земного производства спецовкой. Но вот с умением быстро делать ноги или драться он, видимо, не дружил, а потому оказался повален и закусан. Умирал бедолага долго, судя по превращенным в окровавленные лохмотья рукам, которыми он до последнего пытался то ли отбиваться, то ли прикрывать так и оставшуюся целой шею. А вот живот ему выжрали, и, скорее всего, это были не падальщики. Я ведь говорил, что устраивать постоянно пополняемые общие могилы — это плохая идея. Или не говорил? Или все-таки говорил, но только совсем не ему? Растерянно простонал выбравшийся наконец наружу зомби, что, может, и рад был бы помочь. Да не мог. И высунуться весь целиком он пока тоже не мог, высвободив из толком не успевшего слежаться грунта лишь башку и правую руку, при помощи которой начал подтягиваться, силясь окончательно покинуть свою могилу. И я ему не мешал. Не копать же потом почву, чтобы окончательно добить покойника, выглядевшего удивительно неплохо для ходячего трупа. Лишь огромное количество грязи и небольшая рваная рана на груди, оставшиеся не то от укола клинком, не то от арбалетного болта, портили его облик. Полного освобождения покойника из земляного плена я ждать, конечно же, не стал, и атаковал сразу же, как монстр смог выбраться из могилы примерно по пояс. Алебарда уже давно была сжата двумя руками, и, размахнувшись как следует, я обрушил ее лезвие в форме полумесяца на плечо бывшего человека, сходу срубая ему одну из рук. Затем повторил операцию со второй конечностью. Под конец отмахнул голову. Подобного надругательства над собой покойник не выдержал и замер, прекратив всяческое неположенное шевеление. Судя по всему, он изрядно уступал в уровнях тем гоблинам, которые когда-то охраняли особняк аристократа, Ну, оно и неудивительно. С точки зрения системы, слуги неизвестного дворянина наверняка были куда лучшим материалом, поскольку имели не один десяток уровней, а земляне представляли собой практически чистый лист. От размышлений меня отвлекли новые звуки, с которыми раздвигался в сторону рыхлый грунт. Восставшие из мертвых покойники, что до сей поры лежали смирно, дозревая в своих неглубоких могилах, и потихоньку заряжались энергией, черпая ее из окружающих их обычных трупов, чуяли близкую добычу. Да, для существования и даже в некоторой мере прогресса им хватало природного магического фона, который взаимодействовал с останками людей, и тем порождал нужную им силу. Но силы-то той образовывались жалкие крохи, а вот процесс убийства меня мог разом поднять везучему зомби несколько уровней, хотя бы отчасти насытив его бесконечный голод, истекающий из подыхающей добычи праной. И потому инстинкты нежити гнали ее наверх, к такому близкому, такому доступному и такому одинокому человеку. Алебарда с размаху отчекрыжила вылезшую из земли руку. Потом проделала аналогичную операцию с другой конечностью другого мертвеца. Затем пришлось спешно оставлять уже надрубленных противников в покое и бежать нейтрализовывать еще одного покойника, который был куда опаснее, ибо при жизни он явно страдал ожирением, следовательно, после смерти стал представлять собой довольно серьезную проблему, такую попробуй еще расчлени. В копейном ударе острие на конце моего оружия пробило грудь зомби, уже полностью выбравшегося из-под земли и даже успевшего встать на обе ноги. Импульс, вложенный в эту атаку, позволил стальному штырю пропороть цель насквозь, ибо когда алебарда оказалась выдернута, сквозь оставшуюся дырочку можно было посмотреть, как через дверной глазок. Но тварь, пусть и свалилась на землю, потеряв равновесие, но не сдохла, а прямо на четвереньках поперла на меня, явно уже предвкушая вкусную трапезу. Видимо, дыра оказалась расположена слишком далеко от энергетического сердца нежити, и потому серьезного ущерба ей не нанесла. Новый удар алебарды я сделал под углом сверху вниз, надеясь одним взмахом перешибить твари одну из передних конечностей. Но коварный ходячий труп рывком дернулся в сторону и свалился, то ли в небольшой овражек, то ли вообще в какую-то канаву. Глубины там было метр с хвостиком всего, но он еще и в колючий кустарник умудрился влететь со всего размаху и теперь хрустел цепляющимися за мертвую плоть ветками, стараясь выбраться наружу. «Плоховаты дела», — вслух оценил ситуацию я, проворно отступая назад и готовясь к удару с выплеском энергии. Два покалеченных покойника, покуда вошкались, пытались выбраться на свободу из объятий братской могилы, но мои уши услышали, как где-то еще шуршит рыхлая земля, раскапываемая изнутри. Что-то их как-то многовато для случайного стихийного поднятия. Неужели среди землян завелся некромант? Да не, вряд ли. Слишком мало времени прошло. Если только прямо с нашей планеты уже обученным прибыл. Скорее уж эти гниды деревенские решили устроить своего рода зомби-ферму. Ну а что? Перспективная же идея. Те, кто остался за стенами шугануть, дабы активнее деньги за ночлег платили или в рабство записывались стройными рядами. И заодно стражников прокачать маленько, если тупая мертвечина к хорошо подготовленной оборонительной позиции подойдет. Лезвие алебарды, окутанное незримым энергетическим коконом, врезалось в спину подползающей на четвереньках твари в районе лопаток и прорубило ее с такой легкостью, будто резал размокший картон. Мгновенно обмякший враг свидетельствовал. На сей раз достать сердце твари удалось. То ли разрушилось оно, то ли просто повредилось слишком сильно, дабы ходячий труп продолжал свою активность, но этого противника теперь можно было списывать со счетов. Вот только руки гудели от перенапряжения и болезненно ныли, воздуха не хватало, а и без того не самое легкое оружие, которое я заказывал немного на вырост, в надежде быстро прокачать свои характеристики, казалось, прибавило в весе килограммов 50. «Пора отступить и перегруппироваться». Принял я очевидное тактическое решение, а после пустился на утек в сторону деревни. Из земли могло выбраться 5, 10, 20 зомби, но в образовавшемся под стенами палаточном лагере буквально тысячи людей, и безоружных среди них нет. А для того, чтобы толпой затоптать такую очевидную опасность, как ходячий мертвец, даже команд особых народу не потребуется. Отбежав от кладбища метров на 200, я рискнул бросить взгляд себе за спину, а потом остановился, глубоко вздохнул, пытаясь унять бешено колотящееся сердце, и медленно поплелся обратно. Из могилы, помимо уже уничтоженных ходячих трупов, выбрались всего 4 зомби. 2 из них были теми, кого я уже слегка обкромсал, и недостаток рабочих конечностей весьма заметно снижал возможности тварей. Они бежали ко мне на 2 ногах, регулярно спотыкаясь и падая, но не имея возможности двигаться на четвереньках, хотя попытки были, однако назвать их успешными просто не поворачивался язык. Еще один оказался настолько тощим и мелким подростком неизвестного пола, что было непонятно, как данное тело вообще попало в тренировочный лагерь. Видимо, раннее развитие не всегда благо, чего бы об этом ни думали люди, превозносящие вундеркиндов. И в данный момент почти ребенок все еще извивался на земле, как червяк, не в силах встать, ибо его почти разрубили на 2 части, напрочь располовинив позвоночный столб. 4-й же покойник крутился из стороны в сторону, видимо, не очень понимая, куда делся тот человек, которого он почуял. Воспользоваться глазами или ушами, дабы найти добычу, данный зомби не мог, поскольку не имелось у него ни глаз, ни ушей. А не особо крупную, явно женскую фигуру по какой-то причине обезглавили. Пожалуй, я справлюсь. Решение единолично уничтожить нежить, возможно, было глупым. Но подобные противники могли оказать существенное влияние на получение следующего уровня в классе вождя. И у меня вполне себе сносные доспехи. Такие просто так не прокусить и не порвать. А еще отличная алебарда, которой всего-то пару врагов при помощи выплеска энергии я уж точно уделаю, даже если после этого буду представлять собой трясущийся изможденный полутруп, какой полевая мышь загрызет. Уперев древко алебарды в землю, я встретил самого резвого зомби, словно средневековый пикинер вражеского всадника. Не сильно быстрого, не сильно тяжелого и не сильно умного всадника. Мертвец пытался маневрировать, дабы избежать направленного прямо в грудь острия, но он начал вихлять достаточно рано, чтобы оружие было чуть скорректировано. А вот затормозить зомби не пытался, благодаря чему и нанизался сначала на трехгранный штырь, а потом застрял на крюке и топорике. Причем дополнительные инструменты убийства довольно серьезно углубились в его тело, с хрустом ломая кости и разрывая плоть. И какая-то из стальных конструкций повстречалась с сердцем нежити, поскольку ходячий труп резко стал трупом обычным. Еле удалось его с оружия спихнуть раньше, чем подоспел второй однорукий покойник, которого, к сожалению, также просто уложить не получилось. Алебарда пронзила его, но из-за спешки она оказалась нацелена слишком низко, ударив не в грудь, а в живот, и, не застряв в мягких тканях, вылезла из спины. Человек от подобной раны сдох бы сразу, но бросившееся в отчаянную атаку существо человеком давно уже не являлось. Что-то хрипящий мертвец вытянул в моем направлении имеющуюся руку, хватаясь за кольчугу на груди, и немного наклонился, желая как можно скорее своими зубами добраться до горла добычи. А потом я мотнул рукоять своего оружия в сторону, и поскольку оно сыграло роль рычага, то позволило без существенных усилий повалить и так-то не особо устойчивую нежить. Еще кусается, гад. С неудовольствием и таликой боли отметил я, когда зубы покойника сомкнулись на моей штанине, но сходу прогрызть толстую кожу, к счастью, не смогли. Я после освободил одну руку, вытащил из-за пояса мимоходом купленный у кузнеца кинжал и начал раз за разом тыкать им в грудь лежащего зомби, пытаясь нащупать уязвимое место. Раза с 12-го или 13-го получилось, чему были очень рады мои лодыжки, на которых теперь точно появятся синяки в форме человеческих зубов. Расправа над оставшимися двумя ходячими трупами, на сей раз куда более аккуратная и позволившая вырезать из них энергетические аккумуляторы, много времени не заняла. Как оказалось, мелкий покойник ни за что в своей могиле не цеплялся, просто его ноги были связаны какой-то веревкой. Видимо, сначала парня хотели все-таки сделать рабом, вот и стреножили, дабы лишний раз не пытался удрать. Но потом пришли к выводу, что при таком количестве взрослых, физически развитых добровольцев, мелкий тщедушный невольник им особо-то и не нужен. И перерезали тому горло. Окончательно упокоить бедолагу, неловко ползшего ко мне, извиваясь, как покалеченная змея, было почти так же просто, как рубить дрова. Безголовая дамочка, которой, судя по состоянию кожи, было где-то лет под 60, тоже проблем не доставила. А ведь выглядела бы она чуть-чуть помоложе и покрасивее, то, скорее всего, избежала бы декапитации. Жизнь в рабстве — это, конечно, плохо, но ошейник ведь можно при удаче и снять, пусть даже магический, или на пару секунд переселить, подпалив хозяйский дом, который невольницу пустили бы для какой-нибудь работы. Эх, если бы только большая часть землян, даже попав в столь тяжелую ситуацию, продолжала попытки сопротивляться своим врагам, а не вела себя покорно, подобно баранам на бойне. Бальтазар. Доброму католику, конечно, не пристало богохульствовать, но какого черта? Отвлек меня от размышлений и неторопливого вырезания энергетического аккумулятора нежити голос Диего. Бразилец тяжело дышал, поскольку не сильно молодому уже мужчине, по всей видимости, пришлось немного побегать, прежде чем добраться до кладбища, рядом с которым я назначил встречу. Притом со своим огромным рюкзаком, где сейчас должны были лежать те мои вещи, что остались в гостинице. «Это не то, что ты думаешь», — поспешил заверить я бразильца, продолжая расчленять не сильно одетый женский труп. «Я просто охочусь на зомби». «Да как раз это-то понятно. Ох». Диего остановился, тяжело дыша, и сбросил с плеча свою тяжкую ношу. «Я сам вчера вместе с остальными плотниками парочку покойников, одетых лишь в исподнее, упокоил черенками от лопат. Какого черта ты сбежал из деревни так быстро, словно там объявилась твоя бывшая жена и потребовала алименты за последние лет 30?» Меня пытались настоятельно пригласить в гости к старости Серого Перекрестка. А я не хочу к старости Серого Перекрестка. Котенок выбрался из-за пазухи, чтобы посмотреть, чем это я тут занимаюсь. Но понюхал воздух, сморщился почти как человек, оглушительно громко для своих небольших размеров чихнул и спешно спрятался обратно в недра моей одежды. Не любят кошки живых мертвецов, ненавидят даже. Их некоторые, помнится, как живые детекторы в этом плане использовали. А те же львы, забредшего на их территорию зомби, растерзают из принципа, хотя жрать не станут даже в том случае, если умирают от голода. Не доверяю я разного рода начальства. А еще не хочу общаться с тем, кто приказал своим стражникам убивать напуганных перемещением в тренировочный лагерь мирных жителей, если те не сразу подчиняются приказам. Озвученные причины были, в общем-то, правдивы, но не до конца. Куда больше меня волновала привычка многих высокопоставленных обитателей бесконечной вечной империи вести принудительную вербовку грязными методами. И хотя в тренировочном лагере они не могут просто так предъявлять ультиматум «либо служи нам, раб, либо сдохни», но все еще остаются в состоянии действовать более тонкими способами. Угощение, куда добавлена волшебная приправа, вызывающая, во-первых, зависимость, а во-вторых, безусловное доверие к собеседнику, которого будет хотеться увидеть еще и еще. Распыленное в воздухе зелье, утопляющее вплоть до готовности подписаться под кредитом, взятым под 1000%. Строчки, написанные невидимыми чернилами, во вроде бы простых и недвусмысленных магических контрактах. Долго оттачиваемые навыки по запудриванию чужих мозгов при помощи менталистики, до которых всему обычному лингвистическому нейропрограммированию как каменному топору до автомата Калашникова. Конечно, староста — это птица не самого высокого полета, и арсенал уловок у него соответствующий, Да и гражданин, имеющий всего один редкий класс и собравший некоторое влияние землян, не так ценен, чтобы на него тратить инструменты, стоящие сотни, если не тысячи золотых. Однако рисковать все равно не стоит. Сейчас мое сознание не защищено ничем, кроме железной воли. И хотя она и сама по себе довольно неплохая защита, без которой все прочие методы противодействия возможным атакам на психику заранее обречены на неудачу, но полагаться только лишь на нее определенно не стоит. Да, могу понять твою точку зрения. Я этим ублюдкам, сидящим за стенами и дерущим деньги хоть за воду из колодца, хоть просто за нахождение внутри, тоже не особо доверяю. Покивал Диего, видимо, успевший немного отдышаться. Ну что теперь? Будешь жить за стенами, как те придурки, которые надеются дотянуть до конца тренировочного лагеря и вернуться к прежней жизни? Буду какое-то время. Согласился с ним я, радуясь тому, что количество людей, осваивающих под нашим руководством безопасные методы охоты, достаточно велико, чтобы ими можно было себя окружить в целях дополнительной безопасности. От диких зверей и воришек из числа чужаков с грехом пополам такая толпа защитит, да и против посланных конкретно за мной костоломов каких-нибудь может выступить, или, по крайней мере, сыграть роль своеобразной сигнализации, если староста окажется обидчивым мерзавцем и решит преподать урок наглецу, который отказался от его гостеприимства. Да, жителям деревни выйти за стены и с кем-нибудь подраться будет дорого стоить, но они могут позволить себе подобные расходы. А еще есть завербованные земляне, на которых такие ограничения изначально не распространяются. Денек или два, ну, максимум неделю. По уму нам надо как можно скорее торить дорогу в сторону города, благо, по крайней мере, известно, в какую сторону надо двигаться. Там по определению больше выбор товаров и услуг. А еще мы можем сдавать свои трофеи по более выгодным ценам. Ведь конкуренция в бизнесе — это всегда хорошо. Глава 24. «Мы больше не будем отдавать вам пятую часть того, что мы заработали», — объявил мне мужчина, выглядящий как высокопоставленный офисный клерк, которого внезапно лишили всего имущества и выкинули на помойку. Некогда щегольские черные туфли, плоховато подходящие для дикой природы, были основательно исцарапаны и побиты. Штаны и пиджак смотрелись дорого и качественно, не пестрели прорехами, но зато оказались покрыты несмываемыми пятнами от земли, травы и еды. На лишь слегка обросшем щетиной лице еще чувствовался некий налет то ли интеллигентности, то ли вообще превосходства над окружающими. А руки явно до недавнего времени не знали работы, но зато имели парочку бледных следов, на месте которых ранее красовались то ли кольца, то ли перстни. Несомненно, золотые и массивные. Я мог бы поклясться, что и сидящие на носу очки этого типа тоже относились к какой-то линейке популярных брендов и стоили минимум трехзначную сумму в долларах. Но в сером перекрестке их, скорее всего, покупать отказались даже за одну тысячную первоначальной стоимости, а потому сей аксессуар остался на своем законном месте. «И ловушки, которые мы сделали, принадлежат нам, а не вам. Как и звери, которые в эти ловушки попадаются». Мужчина, что только вчера прилежно рыл ловчие ямы и вместе со всеми стоял в общем строю, отражая нападки хищников, был настроен серьезно. И толпа из 40 или 50 человек, собранная за его спиной, согласно закивала и разразилась одобрительным гулом, сжимая плотницкие топоры, рукояти самодельных лопат и столь же самодельные копья. Количество возмутителей спокойствия не радовало, но радовало то, что примерно столько же мужчин и женщин держались в стороне от данной группы, заняв выжидательную позицию и, видимо, не горя желанием лезть в активное противостояние со своими нанимателями. «Сдайте все наши инструменты и все лопаты. которые вы сделали с их помощью. И тогда новые ловушки будут вашими по праву. Я, в общем-то, ожидал того, что рано или поздно появятся те, кто попытаются подвинуть стихийно образовавшихся лидеров в лице меня и Диего с довеском в виде Оливии с их прибыльного места во главе иерархической пирамиды.